Фиговое дерево. В 1974 году Костас Казантзакис часто наведывался в счастливую смоковницу, не только чтобы тайно встретиться с Дефне, но и принести деликатесы, которые готовила дома его мать. Я помню, как в один теплый день хозяева таверны, стоя по обе стороны от меня, болтали с Костасом. «Передай маме, что ее ликер из плодов рожкового дерева просто сказочный. Принеси нам еще», — сказал Йоргас. «Он просит не для посетителей», — вмешался в разговор Юсуф. В его карих глазах появился озорной блеск. «А лично для себя». «Ну и что в этом такого?» — возразил Йоргас. «Ликер — это божественный нектар». «Мед отнюдь не ликер». Юсуф был трезвенником, единственным во всей таверне. «Мед, молоко, вино. Если такая диета подходила всемогущему Зевсу, значит, и мне тоже сгодится». Йоргас подмигнул Костасу. «И пастелли, пожалуйста. Нам срочно нужно еще». Костас недавно начал продавать изготовленные матерью кунжутные батончики. Панагиота готовил их по старинному рецепту, правда, слегка модернизировав. Ее секрет состоял в специальном сорте меда и капле лаванды, которую она добавляла для аромата и усиления вкуса. «Непременно передам маме. Она будет в восторге. У нас 5 рожковых деревьев, однако нам не удается удовлетворить имеющийся спрос», — с улыбкой сказал Костас, направляясь к двери. Услышав это, я, признаюсь, почувствовала укол ревности. К чему так уж нахваливать вязкие плоды рожкового дерева с их кожистой оболочкой и желтоватой мякотью? У них нет ничего особенного. Хотя, по правде говоря, рожковые деревья — весьма умудренные растения. Они встречались еще 4000 лет назад. Их называют кератин по-гречески, что означает «рог», и кичебуйну зуб по-турецки, что означает «козлиный рог». По крайней мере, хотя бы в этом греки и турки смогли достичь согласия. Рожковое дерево с его крепкими ветвями, толстой шершавой корой и чрезвычайно твердыми семенами, защищенными непроницаемой оболочкой, способны выжить в самых засушливых климатических условиях. Если хотите узнать, насколько эти деревья выносливы, приходите посмотреть на них во время сбора урожая. У людей имеется пристраннейшая манера собирать плоды. Они сбивают стручки палками, расстелив под деревом сети из тонкого волокна. Жестокое зрелище. «Ну да, рожковые деревья очень сильные. Отдаю им должное. Хотя, в отличие от нас, смоковниц, они начисто лишены эмоций. Они холодные, прагматичные и бездушные. Мне действует на нервы их перфекционизм. Их семена практически одинакового размера и массы. Они настолько единообразны, что в давние времена купцы использовали их для взвешивания золота. Отсюда-то и произошло слово «карат». Рожковые деревья были самым главным растением острова, основным сельскохозяйственным продуктом, шедшим на экспорт. Теперь понимаете, к чему я веду? Существует некая конкуренция между рожковыми и фиговыми деревьями. Фиги чувствительные, мягкие, загадочные, эмоциональные, сентиментальные, духовные, сдержанные, интровертные. Рожковые деревья предпочитают вещи, лишенные сантиментов, материальные, практичные, измеримые. Спросите их о сердечных делах, и вы не получите ответа. Ни один лист не дрогнет. Если бы эту историю рассказывало рожковое дерево, то, смею вас заверить, она сильно отличалась бы от моей. В Никосии есть рожковое дерево с 2 пулями, застрявшими в его стволе. Они научились жить вместе, слившись в единое целое, металл и растение. Без ведома Костаса его мать время от времени навещала дерево и даже привязывала к его ветвям подношения для исполнения желаний, втирала бальзам в его раны и целовала поврежденную кору. Дело было в 1956 году. Костас тогда еще не родился, а вот я уже не первый год жила на этом свете. То были ужасные времена. Каждый вечер, когда начинало темнеть, в Никосии наступал комендантский час. По радио передавали новости о жестоких нападениях на солдат и мирных жителей. Многие английские эмигранты, среди них писатели, поэты и художники, покинули остров, ставший для них домом, поскольку больше не чувствовали себя в безопасности. Некоторые, вроде Лоренса Даррелла, обзавелись для самообороны пистолетами. Только в ноябре, его называли «черным ноябрем», произошло 416 терактов. Бомбы, стрельба, засады, ликвидации. Жертвами были англичане, турки и греки, не согласные с целями или методами националистической организации ЭОКа. Мы, деревья, тоже страдали, хотя незаметно для постороннего глаза. В тот год все леса полыхали после охоты на скрывавшихся в горах инсургентов. Сосны, кедры, хвойники. Все сгорели до пеньков. Примерно в то же самое время в Никосии было возведено первое заграждение между греческим и турецким сообществами, заграждение из колючей проволоки на железных столбах с воротами, которые можно оперативно закрыть в случае волнений. Большая Апунция, оказавшись в ловушке неожиданно возникшего барьера, тем не менее продолжала расти, протянув свои зеленые ветви через ячейки стальной сетки, извиваясь и изгибаясь по мере того, как сталь врезалась в плоть. В тот день солнце уже начинало клониться к закату, вот-вот должен был начаться комендантский час. Оказавшиеся на улице местные жители стремглав неслись домой из опасения столкнуться с военным патрулем. Не бежал лишь один человек, мужчина с впалыми щеками и зелеными глазами цвета горной реки. Он неторопливо шел по дороге, мирно покуривая и не глядя по сторонам. Его лицо, скрытое облачком табачного дыма, было осунувшимся и бледным. Это был дедушка Костаса. И звали его тоже Костас. А несколько минут спустя за угол свернул английский патруль. Обычно они патрулировали группами из четырех человек, но на сей раз их было пятеро. Один из солдат, обнаружив впереди идущего человека, посмотрел на часы, после чего крикнул по-гречески: «Стомата!» Однако человек не остановился, не замедлил шаг. Более того, он, похоже, пошел чуть быстрее. «Стоять!» — приказал по-английски другой солдат. «Эй ты, остановись! Я тебя предупреждаю!» Но мужчина, как ни в чем не бывало, продолжил идти вперед. «Дур!» — по-турецки закричали солдаты. «Дур де дим!» К этому времени мужчина уже дошел до конца улицы, где над разрушенной оградой нависло старое рожковое дерево. Мужчина затянулся сигаретой, вобрав в себя дым растянутыми губами. На секунду могло показаться, будто он улыбается, смеется над преследовавшими его солдатами. «Стомата!» — последнее предупреждение. Солдаты открыли огонь. Отец Панагиоты рухнул возле рожкового дерева, стукнувшись о него головой. Изо рта у него вырвался сдавленный крик. Потекла тонкая струйка крови. Все произошло слишком быстро. Он успел сделать последнюю в своей жизни затяжку и тотчас же упал на землю, изрешеченный пулями. Две пули пролетели мимо, застряв в стволе рожкового дерева. Когда солдаты подошли к лежавшему на земле мужчине, чтобы обшарить карманы, то не обнаружили ни огнестрельного, никакого другого оружия. Солдаты пощупали пульс. Пульса не было. Семью известили на следующее утро. Детям сообщили, что их отец, несмотря на неоднократные предупреждения, открыто не повиновался приказу. И только тогда открылась правда. Костас Элиополос, 51 года от роду, с младенчества был глухим. Он не слышал ни единого слова приказов. Ни по-гречески, ни по-турецки, ни по-английски. Панагиота, которая тогда только вышла замуж, не забыла и не простила. Родив своего первенца, она собралась при крещении дать ему имя своего убитого отца, но муж категорически настоял, чтобы сына нарекли в честь другого деда. Поэтому, когда на свет появился второй сын, Панагиота уже не стала слушать никаких возражений. Костаса Казанзакиса назвали в честь дедушки со стороны матери, невинного глухого человека, убитого под рожковым деревом. Поэтому, хотя я и недолюбливаю рожковые деревья с их вечным соперничеством, мне пришлось включить их в свое повествование. И подобно тому, как деревья постоянно общаются, конкурируют и сотрудничают, и над, и под землей, так и истории прорастают, наливаются и расцветают, сплетаясь невидимыми корнями.